Глава 732. Змеиные равнины. После смерти Кента его труп распух и вновь обрел форму гигантской змеи длиной в десятки тысяч метров. Внезапно возник мерцающий источник души, который словно пытался как можно скорее отправиться в астральное пространство и на целую вечность превратиться в плавучий остров. «Пытаешься уйти?» — усмехнулся Лилин, и страшная сила стала собираться в окрестностях. Темно-красные цепочки схватили источник души и погрузили его в черный хрустальный шар в руках Лилина. Душа 5 ранга – это главный ингредиент для духовного зверя 5 ранга. Пробурчал себе под нос Лилин, убирая хрустальный шар. Материалы для отпечатка воображения собраны. Лилин предстал перед тушей гигантской белой змеи. После того, как большая часть крови была извлечена, тело стало выглядеть сжатым, но все еще огромным. «Вернись, огромная змеиная туша!» С пространственными энергетическими пульсациями, пропала без следа. Это была туша гигантского змея 5 ранга, и, даже обескровленное, оно все еще представляло очень большую ценность. Теперь ваша очередь, Лилин огляделся. Члены семьи, находящиеся под действием опьяняющих змеиных цветов, и видевшие, как Лилин без особых хлопот убил их вожака, теперь впали в полнейшее отчаяние. Сила их родословной слишком разнообразна. Вот ведь разочарование. Лилин рванул вперед, а позади него формировалось множество багровых лезвий, которые обезглавливали всех членов семьи с родословной дьявольского змея Алабастра. Лилин собрал материалы и оставил в живых только Белинду и нескольких существ со смешанной кровью. Лилин создал огромную серую магическую формацию, в которой разместил все остальные материалы, которые ему не требовались. Щебетание. Появилась фигура гигантской серой птицы, и огромное серое пламя стало поглощать эти приношения. «Ты молодец, ты не только убил одного из клонов владычицы змей, но еще и преподнес мне ее потомков. Я очень доволен». Появилось большое количество силы хаоса. Когда Лилин был бы готов, он мог подняться до жреца 5 ранга, но сейчас он пока не хотел этого делать. Преодолев 4 ранг, он должен был поместить на свое собственное тело метку сановника, что было для него совершенно неприемлемым. Поэтому он решил собрать всю эту силу и превратить в кристаллы. После Лилин устремился к особняку, чтобы собрать все сокровища и документы перед отбытием. Все кончено, тот могущественный человек все-таки оказался последователем нечестивого Филбрида. Он минимум 5 ранга, если не выше. Лишь спустя долгое время после ухода Лилина, Белинда, наконец, с трудом поднялась и осмотрела долину Белой реки, которая теперь превратилась в руины. Выжили только несколько членов ее семьи со смешанной кровью. Из-за ее ловушек и опьяняющих змеиных цветов, многие потеряли большую часть своих сил и могли быть легко убиты. Заметив, что Белинда смотрит на них, эти люди сразу же стали взирать на нее с мольбой в глазах. «Хе-хе, семья!» Белинда покачала головой. Хотя она и отомстила, ей все равно казалось, что чего-то не хватает. В конце концов, когда она собиралась уже уйти, на входе в долину она увидела двух людей, что сильно ее шокировало. «Зачем вы сюда пришли? Вам нужны неприятности, сестра!» — закричала София и бросилась в объятия Белинды. «Мы с братом Ником так волновались за тебя!» «Сестра, ох-ох!» — мямлила София с покрасневшими глазами. Белинда сверлила Лилина ядовитым взглядом, утешая Софию. «Хе-хе!» — видя обнимающихся сестер, Лилин мог лишь засмеяться, потирая нос. Он уже тайно отозвал свой теневой клон. С его силой, ему не составляло никакого труда скрыться от кучки существ 4 или 5 ранга. «Ну как, все улажено?» «Улажено», Белинда оглянулась и посмотрела на долину Белой реки, которая находилась теперь в очень плачевном состоянии, и, погладив Софию по голове, сказала: «Пойдем, хорошо», взволнованно ответила София. Казалось, у нее не было счастливых воспоминаний об этом месте. На равнинах, которые время от времени перемещались вверх и вниз, виднелись гигантские змеиные тропы, а также их отлетевшая кожа и чешуя. Круглая луна в небе испускала фиолетовый свет, выглядя при этом особенно ужасающе. Посреди равнин скрипел костер, а поблизости расположилось несколько палаток. На равнинах живет множество потомков госпожи, в том числе и со смешанной родословной. «Мы должны быть осторожны и стараться держаться от этих змеиных троп как можно дальше». Белинда серьезно поглядела на Лилина. «Старайся не использовать полную силу. Между этими большими змеями имеются родственные отношения, и они смогут моментально узнать. Среди потомков владычицы змей, Даже у семьи дьявольских змеев-алабастров имелось множество ветвей. Над ними, естественно, возвышались десятки чистокровных семей, где практически каждый член имел чистую родословную. Семья Белинды была просто отдаленной ветвью, с не очень чистой родословной. Из всей семьи, лишь один ее отец имел чистую родословную, и его пожизненная цель заключалась в очищении родословной своей семьи. По этой причине он не воздерживался от свершения грехов, которые и привели к страданиям Белинды в детстве. Конечно, все это уже закончилось. Белинда сейчас просто предупреждала их. Ладно, Лилин мягко улыбнулся, проходя мимо нее с жареным мясом в шипящем масле, которое испускало пар. Спасибо. Белинда протянула руку и взяла его, а затем передала Софии. Она внимательно наблюдала, как сестренка разрывает его на части, и так сильно улыбалась при этом, что ее глаза стали похожими на блюдца. «Ты что-нибудь заметил?» У Лилина имелось несколько мыслей. «Да, даже если я сделаю Софию своим алиби, время, в которое я появлялся каждый раз, слишком уж случайное. Любой начнет что-то, да подозревать. Конечно, это всего лишь подозрение. Белинда не была дурочкой. По крайней мере, она догадалась, что Лилин скрывал свою истинную силу, но, так как он не был последователем нечестивого Филбрида, она никак не связывала его с тем беглым магом. Кроме того, несколько раз я действовал ради нее. Даже если она обнаружит что-то, она не сможет распространить новости об этом. Лилин был в этом уверен. Он многое знал о природе Белинды, и ее опора на ее собственную расу была настолько велика, что казалась почти ненормальной. Особенно в тот раз, когда она передала ему свою родную сестру. Это уже доказывало, что она рассматривает его как одного из своих близких. В этой ситуации вероятность предательства ей Лилина была низка. Кроме того, она не знала истинной личности Лилина. «Но мне все равно нужно отгородиться от этой ситуации», – размышлял про себя Лилин. Он еще не отослал звездных жуков, которых закрепил на ее теле. Будь это на змеиных равнинах или в святом городе, он всегда нуждался в проводнике. Взять, к примеру, переход без пути через лес воображений, Лилин, скорее всего, все еще бежал бы сейчас вдоль побережья, и, прежде чем он добрался бы до змеиных равнин, у него ушло бы около полугода. Для него, как человека, время которого было ограничено, такая помощь оказалась очень полезной. «Вы можете поесть первыми. Я пойду отдохну», закончив со своей едой, Лилин элегантно попрощался с сестрами и вошел в свою палатку. Со стороны казалось, что он просто лежит на мягком коврике с закрытыми глазами. На самом же деле, он беседовал с Ичипом. «Ичип, ты уже реорганизовал все собранные материалы?» – спросил Лилин. Все эти предметы он, естественно, забрал у семьи Белинды. Убив их вожака, Лилин наведался в их особняк и разграбил все, забрав не только сокровища и ресурсы, но и всевозможные книги. Затем эта информация была передана Ичипу для анализа. Если Белинда узнает, что вор, ограбивший ее семью, сейчас так бесстрашно листает ее коллекцию, находясь от нее всего в паре тряпичных стенок палатки, ему было бы любопытно взглянуть на выражение ее лица. В прошлом она уже задумывалась об этом и даже подсознательно отбрасывала эту мысль. Бип. Реорганизация завершена. Подсчитано 34 печатных ресурса, 13 на звериных шкурах, 142 с содержимым, состоящим из духовной силы. Преобразование в статистику завершено. Последовал отчет Ичипа. Вещи распределены по категориям. Связано с энергетическими системами. 16. Связано с географией. 24. Материалы. 9. Остальное определено, как общая или некорректная информация. Благодаря возможностям Ичипа, он мог теперь быстро сканировать и классифицировать информацию и формировать из нее полную библиотеку для собственного просмотра. Покажи мне информацию о духовных мастерах 5 ранга, особенно часть о заклинаниях, позволяющих запечатать духовного зверя, приказал Лилин. Подготовка соответствующей информации завершена. Передача в память носителя. После слов Ичипа, Лилин почувствовал, что в его памяти оказалась еще одна часть информации, касающаяся тренировки высших духовных мастеров. Он почувствовал, будто ему хорошо знакомы эти знания, словно он лично кропотливо их записывал. Когда дело касается обучения, духовные мастера 5 ранга должны иметь хороший источник души в качестве основы. Необходимо полностью уничтожить оставшееся сознание, которое осталось от духовного зверя 5 ранга, и использовать душу 5 ранга с запечатывающей духовной формацией. Усиление и поддержка такого духовного зверя станут даже более мощными. Лилин тщательно обдумал различия между духовными мастерами 5 ранга. Силу 5 ранга и выше имели лишь академии, которые тщательно охраняли эти знания. В порту Ильяс Лилину удалось собрать информацию только о духовных мастерах ниже 4 ранга. Однако семья Белинды все еще была семьей дьявольских змеев-алабастров и имела долгую историю и даже одного члена 5 ранга. Поэтому у них имелась подробная информация о таких силах. «У меня есть теория и знания, а теперь в моем распоряжении появился еще и духовный зверь. Мне осталось сделать только». Глава 733.1. Два условия. Важнейшей составляющей духовного мастера является тренировка его духовной силы. Ни один маг не имел бы проблем в этом аспекте. Запечатав духовного зверя 5 ранга и добавив к этому другие заранее подготовленные мною трюки, я, должно быть, смогу подтолкнуть свой источник души к продвижению к вершине 5 ранга, к полнолунию. Лилин погладил подбородок, а из его глаз в это время испускалось большое количество света. И чип, основываясь на моих предыдущих расчетах, какова скорость успеха этого метода? Бип. Задача поставлена. Сбор данных, построение основной модели, моделирование. Бип. Показатель успеха 78-99%. И чип сразу же предоставил свой отчет, довольно приличный показатель. Если я достигну вершины 5 горанга, то это будет дополнительной гарантией осуществимости моего окончательного плана. Пробормотал Лилин. Основная цель его прихода в мир чистилища – разорвать кандалы своей родословной и избавиться от вечного проклятия, которое сдерживало всех чернокнижников. Из-за ограничений кандалов родословной, даже если чернокнижники могли с легкостью продвигаться на более ранних стадиях и были сильнее обычных магов того же ранга, их всегда сдерживали эти цепи. Одного взгляда на нынешний центральный континент хватало, чтобы определить, что на нем проживало множество магов рассветной зари и ни одного чернокнижника подобного ранга. Если бы не поддержка со стороны зоны утренней звезды и нескольких чернокнижников 5 ранга, все наследие чернокнижников было бы отрезано, и можно было представить, что произошло бы дальше. Опираясь на собственное понимание родословных и ранее полученные сведения от Древа Мудрости в руинах Алого Полумесяца, Лилин получил большое количество знаний о подобных кандалах. Кандалы родословной. Коренная причина по-прежнему является узким местом в силе родословной, которая проникает в каждую клетку, и даже в гены чернокнижников. Это больше походило на гипотезу о генном замке, предложенную в его прежнем мире, но, естественно, это было даже страшнее, образовывая оковы, ограничивающие душу чернокнижников. И, чтобы пробиться сквозь ограничения силы родословной, требуется более развитая сила, по крайней мере более высокого ранга, чем сила этой родословной, а также, кровь первоисточника. Глаза Лилина ярко засияли, и в них даже скрывались следы страха. Лилин ранее не знал о силе, которая была бы выше, чем сила родословной, но, по достижении 5 ранга, его кругозор вновь расширился, и он уже нашел два подобных типа во время своих опытов в других мирах. Первым оказалась сила воображения, энергии в самом мощном, а не низком, своем состоянии. Вторым – сила законов, причем она должна была быть заполненной, или, по крайней мере, превышать 90%, а не быть такой неполноценной, как у монарха пылающего пламени, не имеющий даже половины понимания закона огня. Независимо от того, какой это был тип энергии, ее нелегко было получить. Во-первых, энергия мира воображений. Хотя энергия мира воображений, которую Лилин обычно носил с собой, казалась несравнимо жесткой, она сильно уступала своему самому мощному состоянию. Ведь в своем лучшем состоянии, энергия мира воображений могла столкнуться даже с демоническими духами. Основываясь на его догадках, возможно, только настоящие демонические духи из мира воображений могли высвобождать энергию воображения высшей мощности. Что касается власти законов, то о ней не стоило даже и говорить. На данный момент Лилин еще не постиг полностью ни 1% законов огня. Чтобы по-настоящему соприкоснуться с энергией законов, нужно быть как минимум магом 6 ранга, а получить полный контроль над одним законом мог лишь маг 7 ранга. Все складывалось в парадокс. Для того, чтобы разорвать кандалы родословной, нужно было ухватиться за энергию воображения энергии законов, иначе он не смог бы продвинуться выше 6 горанга. Тем не менее эти два типа энергии требовали, чтобы Лилин был по крайней мере 6 ранга, прежде чем он бы мог попытаться хотя бы освоить их. Но, не прорвавшись через кандалы родословной, Лилин никак не мог прорваться выше 6 ранга. Этого простого порочного цикла хватило, чтобы избавить от надежд всех чернокнижников с родословной Великой Кимоинской Змеи, желающих прорваться через свои кандалы, а тем более удовлетворять другим условиям. К счастью, предоставленный ранее дар Древа Мудрости, а также информация, полученная им в мире Чистилища, позволяли Лилину использовать этот метод для решения его проблемы, несмотря на пробелы в знаниях. Второе условие заключалось в крови первоисточника, которая также являлась источником появления родословной Великой Кимоинской Змеи. К этому источнику Лилин испытывал страх. Его родословная происходила от существа 8 ранга, надзирателя континента Хаэль, госпожи всех видов змей, владычицы змей. Ударить ножом существо 8 горанга, хех, наверное, ему проще было бы придумать, как умереть. Но как бы ни было трудно, Лилин не желал сдаваться. Это был камень преткновения на его пути, стать чернокнижником 9 ранга и достигнуть вершины. Он должен был преодолеть это препятствие, отделяющее его от его пути к бессмертию. Без падений, было просто невозможно перейти к более высокой сфере. Однако нападение на существо 8 ранга было такой трудностью, над которой Лилин мог лишь горько плакать. В любом случае, для того, чтобы ударить владычицу змей, ему требовалось сначала найти ее, независимо от встречаемых на пути проблем. Поэтому у Лилина не было другого выбора, кроме как отправиться в святой город Хаэль. Кроме того, этот город был священным местом для потомков владычицы змей, а также местом, которому, по слухам, благоволила сама владычица змей. Согласно отчетам разведки и анализу нескольких собранных Лилином материалов, вероятность нахождения владычицы змей в пределах города была очень высока. Ведь каждый раз во время дня рождения владычицы змей, она, как сановник, появлялась в городе, лишь подкрепляя слухи о том, что этот город был ее любимым. Кроме бездельничества за пределами святого города и надежд на волю случая, у Лилина не имелось другого, лучшего плана. Глава 733.2. Два условия. Конечно, если она так и не появится, Лилину придется взять на себя инициативу и, вместо этого, самому явить себя ей. Он считал, что она определенно попадется на этот крючок, обнаружив его следы. Но, сделав это, Лилин потерял бы свой шанс на первый шаг, и ему пришлось бы предпринимать дополнительные меры и усилия. Сейчас он надеялся на тайное проникновение в святой город, а затем на поиск подходящей возможности. Он разрабатывал стратегию захвата инициативы при встрече с ней, чтобы получить преимущество и сделать первый шаг. «Хотя у меня уже есть определенный план на случай непредвиденных обстоятельств, почему же у меня такое ощущение, будто я балуюсь дикими фантазиями?» Лилин горько усмехнулся. Принимая во внимание его силу чернокнижника 5 ранга, желание бросить вызов владычице змеи и даже захватить контроль над миром воображения или энергией законов, само по себе было дикой мыслью, как бы он об этом ни думал. Тем не менее он не пожалел о выборе пути чернокнижника, ведь в то время Лилин был лишь послушником, который даже не надеялся на получение других продвинутых методов медитации. Более того, с его средними природными талантами, если он не выбрал бы путь чернокнижника, возможно, он, дурачась на южном побережье, в лучшем случае, смог бы достичь уровня мага 2 или 3 ранга. Без дополнительной энергии родословной, даже если бы у него были другие методы, он был бы далек от того, чтобы иметь возможность стоять и смотреть сверху вниз на любого конкурента одного с ним ранга, что позволило ему приобрести больше ресурсов. И на пути мага, и на пути чернокнижника существовала закономерность. Чем больше была сила, тем больше сил набиралось. Слабых просто постепенно отбрасывали в сторону, и они в конце концов просто теряли всякую надежду. Несмотря на то, что они жили дольше обычных людей и хвастались грозной силой, им бы все равно было бы трудно избежать злой длани смерти. Когда кто-то следует по пути к вечности, естественно, что чем быстрее он двигается, тем больше он получает, напомнил себе Лилин. Он избрал путь чернокнижника и теперь стал уже магом сияющей луны 5 ранга, который даже в древние времена считался достойным претендентом. Кроме того, благодаря усилению энергии родословной, его многочисленные достижения были удивительными и страшно быстрыми. По сравнению с его жизнью, которая теперь могла длиться тысячи лет, он считался лишь ребенком. И это еще при том, что он не затрагивал вопрос применения заклинаний по увеличению продолжительности жизни. Даже если бы те обычные маги 5 ранга и обладали всевозможными заклинаниями, способными увеличивать их продолжительность жизни, все равно, чтобы подняться до 5 ранга, им требовалось огромное количество времени, и было бы удивительно, если бы они смогли прожить еще одно тысячелетие. Для сравнения, Лилин фактически имел перед ними огромное преимущество. Конечно, любые недостатки восполнялись своими преимуществами, и наоборот. Поскольку Лилин получил необычайную силу и более длительный срок жизни, ему, естественно, пришлось нести бремя соответствующих ограничений, а именно кандалов родословной. Когда он прорвется через это ограничение, наступит время, когда Лилин попросту устремится в небо. Даже если это азартная игра, что с того? Зачем мне путешествовать, если я не могу добиться бессмертия в этой жизни? Для того, чтобы мое тело в конце концов распалось в другом мире? Для того, чтобы мой источник души был уничтожен и превратился в грязную почву? Большое количество сияния вырвалось из глаз Лилина. С другой стороны, даже если я паду в своем путешествии в погоне за бессмертием, я осуществлю свою мечту, набрав чудесный жизненный опыт, не уступающий ни одному магу мира. Теперь, когда я выложил свои карты на стол, это, естественно, увеличит вероятность успеха. Хотя маг сияющей луны стадии полумесяца и полнолуния и будет казаться муравьем в глазах существа 8 ранга, главное отличие будет заключаться в их размере, но в критический момент между жизнью и смертью, увеличение шанса успеха даже на миллионную долю стало бы полезным. Лилин приказал Ичипу. Как продвигается работа по анализу заклинаний 5 Го-ранга? Бип. Проанализировано 100% заклинаний, готово к оптимизации. Ичип спроецировал перед Лилином простое и необработанное заклинание духовной печати. В модели заклинания присутствовали соответствующие руны, присущие миру чистилища. Оптимизация снизит силу противостояния воли духовного зверя, повысив степень благоприятных отношений на 15%. Эта вероятность немного ниже, чем у духовной печати 4 ранга, которую я видел раньше. Но это логично, учитывая, что качество магических духовных формаций, собранных семьей Белинды, уже на довольно высоком уровне. Внезапно и неосознанно образовалось мрачное сияние, создавая барьер, изолирующий внутреннюю часть палатки от внешнего мира. Вскоре после этого, щелчком пальца, в ладони Лилина появился хрустальный шар. В хрустальном шаре находился маленький белый змей с темно-красными глазами. По его колеблющемуся языку становилось понятно, как сильно он старался вырваться из хрустального шара. От этого хрустального шара излучалась аура дьявольского змея Алабастра 5 ранга. Если бы не барьер Лилина, Белинда, несомненно, ощутила бы эту ауру. Дьявольский змей Алабастра 5 ранга. Хотя он и будет лишь духовным зверем, он будет довольно грозен и редок среди существ 5 ранга. Конечно, если я не хочу стать беглым разыскиваемым преступником, я не смогу использовать его часто, пока нахожусь на континенте Хаиль. Даже лучше, если я буду скрывать его, то сильно удивлю тех, кто захочет встретиться с ним лицом к лицу. Мы снова встретились, Кента. Лилин слегка улыбнулся. Сила души полумесяца вгрызлась в хрустальный шар, и он немедленно почувствовал огромную и полную враждебности духовную силу. Поскольку он хотел сделать из него духовного зверя, то, естественно, давно уже уничтожил его воспоминания. Однако его ненависть к Лилину сохранилась на уровне инстинктов. Глава 734. Странная среда. Чтобы между ними возникла кровная вражда, он должен был лично напасть на духовного зверя. Из-за его враждебности, наряду с инстинктивным сопротивлением порабощению, простой духовный мастер мог только мечтать заполучить такого духа. Сопротивление бесполезно, покачал головой Лилин. Маги и чернокнижники, безусловно, развивали источники своих душ гораздо больше, чем местные жители мира чистилища. Своими хитрыми и изысканными приемами они могли даже с невероятной точностью извлечь всю ненависть из духовного зверя. Это позволяло им существенно снизить сложность во время усмирения духа. Однако если во время усмирения духовного зверя не использовать источник души, трудность такой операции значительно возрастает, наряду с затрачиваемым временем. Таким образом, Лилин решил покорить его силой, а не методами устранения ненависти духовного зверя. Если я избавлюсь от воли духовного зверя, боюсь, что даже духовный мастер 4 ранга сумеет его себе подчинить, и особенно, Белинда. Благодаря имеющейся у нее родословной, вероятность ее успеха гораздо выше, конечно, Все это бесполезно для меня. Лилин знал, что, возможно, непреднамеренно раскопал еще более страшный способ использования заклинаний духовного зверя. Жаль, что он изначально не принадлежал к этому миру, и поэтому слабо разбирался в заклинаниях духовных мастеров. Поэтому ему оставалось только отбросить эту идею в сторону. Ша-ша-ша. После вторжения силы души Лилина, фантом дьявольского змея Алабастра в хрустальном шаре начал аномально беситься. Его алый язык безостановочно колебался. «Ты напоминаешь мне богомола, который пытается остановить колесницу», — сухо фыркнул Лилин. Ужасная сила души вырвалась из его тела, моментально заставив маленькую змею в шаре сжаться, словно ее поразило молнией. Даже свет в ее глазах потускнел. «Если я буду придерживаться этого темпа, то, скорее всего, смогу укротить его в течение полумесяца. Я смогу запечатать этого духовного зверя до прибытия в святой город». Лилин кивнул, оценивая свой прогресс. «Для духовного мастера со средними навыками, для подчинения такого духа, скорее всего, потребовались бы годы». Метод Лилина, которым он хотел удалить из духовного зверя вражду, требовал примерно столько же времени. Только самый простой и жестокий способ мог позволить ему осуществить свой замысел в кратчайшие сроки. «Чтобы пересечь змеиные равнины и добраться до святого города, мне потребуется около месяца. В таком случае, я должен успеть продвинуть свой источник души до стадии полнолуния, прежде чем мы достигнем стен города». Лилин погладил свой подбородок. Судя по силе духовных зверей 5 ранга и их подчинению своим владельцам, продвижение источника души к стадии полнолуния изначально являлось для него посильной задачей. Но теперь, при наличии злосчастной метки змеиного проклятия, Лилину, скорее всего, требовалось подготовить еще несколько вещей. Укрощение духовного зверя – не тот процесс, который можно осуществить в течение одного дня. Потребуется некоторое время, прежде чем я смогу предотвратить его от полного распада. Закончив с духовным зверем, Лилин убрал хрустальный шар. По его глазам можно было понять, что он погрузился в глубокие раздумья. «С тех пор, как мы прибыли на змеиные равнины, это уже должно было начаться». Вопиющий холод возник в глазах Лилина. Они излучали мощное зло, в результате чего даже температура его окружения упала на несколько градусов. К счастью, он развернул барьер, иначе Белинда и ее сестра обнаружили бы в округе что-то странное. И тогда, если бы они увидели, во что превратился брат Ник, София вряд ли бы смогла и дальше так добросердечно к нему относиться. Вжух, вжух, желтовато-зеленые кусты затряслись. Вскоре широкая тень животного наткнулась на них, заставив Софию завизжать. Возможно, она кричала потому, что была не очень умной, или, возможно, из-за того, что ее долгое время держали в заперти, но все, что встречалось этой молодой девушке по пути, сильно удивляло ее. Это даже выглядело смешным. «София!» – закричала Белинда. Она хоть и выглядела несчастно, но напрямую ей не мешала. И она, и Лилин, естественно, понимали, что маленький зверек, который только что побежал мимо них, был самым безобидным существом в округе, который никак не мог причинить Софии вред. В конце концов, София была гибридом от дьявольского змея Алабастра. Она без труда могла достичь уровня мага 2 или 3 ранга, просто опираясь на силу своей родословной. Ей, возможно, даже не требовалось использовать свою энергию. Она попросту могла продвигаться по мере взросления. Можно сказать, она просто наслаждалась своим природным преимуществом, но, только вот, ее детский менталитет мог однажды сыграть с ней злую шутку. Пыльный розовый кролик, Лилин, в свою очередь, узнал это существо. Благодаря удивительным способностям Ичипа, Лилин больше не был тем невинным дурачком, впервые ступившим в мир чистилища. Пыльный розовый кролик. Сила. 1.3. Ловкость. 2.5. Живучесть. 1.9. Дух. 0.7. Существо, особенное для континента Хаэль, всеядно. Врожденная способность. Размножение. Имея достаточное количество пищи, пыльный розовый кролик может размножаться бесконечно. Он размножается круглый год, в течение 4 сезонов. Примечание. Геном вышеупомянутого существа имеет аномалии. Способность размножения содержит следы искусственной оптимизации. Хотя, среди нормальных людей в мире магов, такой кролик определенно бы считался демоническим животным. Сейчас в глазах Лилина он был не сильнее муравья. Но, что застало его врасплох, так это выявленная Ичипом модификация. Это не простой пыльный розовый кролик. Ша-ша-ша. В этот момент гигантская змея, толщиной с руку человека, проползла у обочины дороги. Из ее рта свисала гигантская серая крыса. Благодаря анализу и чипа, хотя данные серой крысы и были по всем аспектам жутко похожими на пыльного розового кролика, было очевидно, что их измененные репродуктивные способности были абсолютно одинаковыми. Из-за этого и без того грозное врожденное мастерство стало еще более страшным. Ничего себе! София была слегка поражена серой змеей, но все равно без страха подошла к ней и хотела даже коснуться ее головы. Ша-ша-ша, гигантская серая змея позволила Софии делать с ней все, что та захочет, без какого-либо сопротивления. Это заставило Софию захихикать, и, в конце концов, гигантская серая змея даже положила перед Софией свою добычу, в знак своего почтения. Когда София отказала ей, та снова зажала крысу в зубах и зашуршала в кустах. Родословная дьявольского змея Алабастра 5 ранга имела возможность сдерживать наиболее распространенные типы змей на змеиных равнинах. Вот почему Белинда была так спокойна и ни капли не переживала за Софию, когда та общалась со змеями. Лилин же, в свою очередь, смотрел на след, оставленный серой змеей, и, по-видимому, снова погрузился в глубокие раздумья. Боюсь, что владычица змей поработила большинство низших змей в пищевой цепи. Ходят слухи, что на змеиных равнинах живет очень много типов змей, не способных к преобразованию. К ним относится великая кимоинская змея, змея двойной петли, трехголовый питон, питон пламени чистилища и прочие виды, а также огромное количество змей со смешанной родословной и других подвидов. Несмотря на то, что змеиные равнины несравнимо обширны, они могут и не выдержать такого огромного потребления энергии. Но если это всего лишь нижний слой пищевой цепи, возможно, этого будет достаточно. Лилин схватил первую попавшуюся травинку. На стебле осталась свежая почва и бледно-желтые влажные корни. Конечно, даже еда в виде пыльного розового кролика была принята во внимание. Скорее всего, окружающая среда была изменена. Похоже, все змеиные равнины являются культивирующей площадкой для гигантских видов змей. Уголки губ Лилина изогнулись в легкой улыбке. Просто соблюдая метод владычицы змей, он знал, что его академические достижения в отношении экспериментов с родословной, безусловно, велики. Индивидуумы, производимые в лаборатории, обязаны иметь дефекты. Самый лучший способ – стремиться к схожести мутировавших животных с теми, кто рожден в естественных условиях. План владычицы змей фактически идентичен поднятой ранее гипотезе и чипа, только вот, подозрение медленно появлялось в глазах Лилина. Зачем владычица змей пыталась добиться этого, создавая еще более сильного человека? Разве она не опасалась, что может появиться что-то еще сильнее? Нет, возможно, она бы не позволила подняться могущественному существу из племени, но вот первоклассному мутировавшему человеку, может быть, и разрешила бы, или, может быть, она пытается создать императорскую родословную, которую сможет полностью взять под свой контроль. Также возможно, что она проводила эти эксперименты из чистого любопытства. Или, может быть, она хотела прорваться через узкое место сама, достигнув вечной области 9 Гуранга или еще чего-то. Существует так много возможностей. В голове Лилина мелькали всевозможные варианты, из-за которых он начал слегка хмуриться. В любом случае, несмотря ни на что, местная окружающая среда намного лучше, чем я ожидал. При выполнении моего плана не возникнет никаких проблем. Ник, о чем задумался? Белинда не спеша шла рядом. Осуществив свою месть, она, казалось, сбросила с плеч тяжелое бремя весом в 1000 килограммов. Даже ее обычное мрачное выражение теперь практически исчезло. Конечно, она вела себя так только перед Лилином и Софией. О, ничего особенного, я просто думал об опасностях на змеиных равнинах, улыбнулся ей Лилин. Это место действительно враждебно для чужих существ. В конце концов, среди змеиных кланов, которые не могут трансформироваться, имеются страшные гигантские змеи 5 или даже 6 ранга. Эти питоны способны осадить даже особых кандидатов в продвижении на 6 ранг, и я боюсь, что они, в конечном итоге, падут. Но мы другие. Потомки владычицы змей никогда не нападут на змеиные равнины. Конечно, это относится и к тем рациональным гигантским змеям. Если мы наткнемся на железно упрямых питонов, то, под влиянием их инстинктивного аппетита, у нас не останется выбора. Но, к счастью, такие типы змей, зависящие лишь от своих инстинктов, как правило, имеют ранг не выше 3 го, гордо отметила Белинда. Она очень хорошо знала змеиные равнины. У нее даже имелись связи в святом городе. Именно поэтому Лилин и хотел путешествовать рядом с ней. Хаем, Лилин кивнул. Затем он посмотрел на Белинду. Тебя разыскивают последователи глаза суда. Что насчет твоих знакомых в святом городе? Будь уверен в них. Это моя близкая подруга. К тому же, это ведь континент Хаэль. Белинда, очевидно, была очень уверена в своем решении. Ник, ты ведь никогда прежде не посещал святой город, тогда тебе придется зарегистрировать свою личность. Это будет хлопотно для такого путешественника, как ты, но, независимо от этого, моя подруга тебе поможет. Лилин говорил Белинде, что он, потомок дьявольского змея Алабастра смешанной крови, который всегда путешествовал и никогда не бывал в святом городе. Хотя такие ситуации были редкостью, континент Хаэль был настолько обширным, что всякое могло случиться. Кроме того, кровь Лилина никак не могла быть фальсифицирована, и поэтому Белинда была в нем уверена. Глава 735. Сквернообжорство. Путешествие по змеиным равнинам проходило спокойно, поскольку гигантские змеи избегали Лилина, излучающего ауру дьявольского змея Алабастра. Что касается змей без интеллекта, которые пытались преследовать Лилина или относиться к нему, как к добыче, то от них быстро избавлялась Белинда, отчего Лилин иногда заливался холодным потом. Возможно, среди змей рассматриваться как одна семья могли лишь те, у кого имелся интеллект. Змей, не способные размышлять или опирающиеся только на свои инстинкты, не рассматривались. Кроме того, между различными расами под покровительством владычицы змей нередко встречались каннибализм и войны. Эти расы в основном находились на один и два ранге, и даже София могла с ними легко справиться, не обращаясь за помощью к Белинде. Группа Лилина постепенно проникала в более глубокие районы равнин. Равнины наполнялись спокойствием, освещаемые фиолетовой луной. Время от времени вспыхивали мерцающие красные огни костров, наполняя окрестности теплом. Внезапно, над палаткой появилась фигура Лилина, прежде чем снова скрыться. Расстояние позволяет, все произойдет здесь. Лилин посмотрел на луну высоко в небе и, бормоча что-то себе под нос, покинул территорию лагеря. Он оставил вместо себя марионетку, оснащенную основными возможностями и чипа, которых было бы достаточно для действия в большинстве ситуаций. Вскоре перед Лилином появилось болото, пронизанное лужами, словно жемчужинами, сияющими в лунном свете. Лилин ощущал в этом районе большое количество скрытых энергетических волн, и время от времени слышал шипение и рев гигантских змей. Между большими существами здесь частенько возникали сражения. Лилин несколько дней назад уже проходил мимо этого региона с Белиндой. Однако, чтобы избежать ненужных сражений, они решили обойти это болото. Однако Лилин запомнил это место. Ша-ша-ша, гигантская змея толщиной с чан вышла из болота и раскрыла свою пасть, наполненную кровью, желая разом проглотить Лилина. «Катись отсюда!» Нахмурившись, произнес Лилин. Змея взревела и сбежала сразу после того, как ее отбросило назад. Эти бесполезные твари, не знающие своего места, приносят столько лишних проблем. Не все змеи низкого ранга подчинялись родословной Лилина. Серая змея, ранее встреченная Софией, была покорена ею из-за своей крайней слабости. Однако в тот момент, когда появились неразумные гигантские змеи 2 и 3 ранга, они стали воспринимать Лилина как небольшой кусок мяса. Они считают, что раз они разделяют родословную с владычицей змей, то им не стоит бояться более высокоранговых змей. Вдруг Лилин ухмыльнулся. Это правильный образец мышления, тот, которого я и жду. Бум! Гигантский фантом белой змеи длиной в десятки тысяч метров появился позади Лилина, а два его алых зрачка засияли злобным блеском. В то же время от огромной змеи стала исходить величественная аура. Прямо сейчас все гигантские змеи, совсем не имеющие интеллекта, быстро расползлись в стороны и покинули окрестности. Лилин не был чернокнижником со смешанной родословной, поэтому, выпустив немного величественной ауры, остановил всех ненасытных гигантских змей и их желание пожрать его. Эти гигантские змеи без интеллекта были теперь очень сильно напуганы. Скольжение кучки змей непрерывно покидали болото, образуя целый поток гигантских змеиных хвостов. Различные виды кровожадных змей, идентифицировать которых не мог даже Лилин, спасались бегством. Да, как и ожидалось, они все слабые. Я не ощущаю среди них ни одной особи 4 ранга, но это тоже логично, поскольку, независимо от того, насколько низок сейчас их интеллект, все они претерпят трансформации, как только достигнут 4 ранга. Взгляд Лилина пронесся по орде змей, и его глаза лукаво засверкали. Вот она, гигантская черная змея извивалась и шипела, изворачиваясь в руках Лилина. Тело этой змеи было покрыто черной чешуей, а в ее вертикальных зрачках читался ужас и мольба. Что касается ее силы, то от нее исходили энергетические импульсы три ранга. Черный хоральский змей, подвидки моинской змеи. Мы снова встретились. В памяти Лилина всплыли воспоминания, когда он молча наблюдал за змеей в своих руках. В прошлом из тела черного хоральского змея была извлечена его родословная. Даже несмотря на то, что великий маг Серхельм оставил свое наследие, оно было не таким уж и сильным, поскольку оно никак не намеревалось передавать родословную кимоинской змеи. Возможно, в глазах Серхельма, чернокнижник три ранга обладал достаточной силой, чтобы завоевать южное побережье, и не хотел, чтобы его наследник оказался в центре опасного континента. Однако все это было напрасно. Даже великий маг Серхельм не ожидал, что его наследник окажется человеком, бросившим вызов небесам и очистившим родословную от черного хоральского змея до великой кимоинской змеи, и в конечном итоге превратившегося в могущественное существо. «Я уже столько всего сделал, и теперь мне понадобится твоя сила». В руке Лилина появилась темно-красная пробирка, содержимое которой непрерывно вспенивалось. От нее излучалась зловещая аура, квинтэссенция от клона монарха Чревоугодия, Вильзевула. Пробормотал Лилин. Он брал на себя огромный риск, вызывая Вильзевула в мир чистилища с помощью ограничительного заклинания. Хотя он уже множество раз очищал ее, эта квинтэссенция по-прежнему содержала большое количество сущности Вильзевула. Использовав ее, заклинатель определенно попадет под влияние отпечатка чревоугодия. Разум цели разрушится, и она превратится в марионетку Вильзевула или подготовительное тело для его клона. Мир чистилища слишком спокоен. Я должен создать немного хаоса. Лилин усмехнулся и вылил половину содержимого пробирки в рот черного хоральского змея. Ша-ша-ша. Грррр. Черный хоральский змей в руках Лилина боролся изо всех сил, когда на его теле стали появляться темные руны, настолько большие, что его чешуйки, казалось, готовы были разорваться, словно дьявол в его теле пытался вырваться на свободу. «Иди!» Лилин бросил черного хоральского змея обратно в поток змей. Черный хоральский змей сразу же начал нападать на других гигантских змей, находящихся рядом с ним. Его глаза были наполнены какой-то неистовой яростью, а аура вокруг его тела экспоненциально увеличивалась. Хруст! Черный хоральский змей откусил и проглотил голову гигантской змеи целиком. Ша-ша-ша! Трещина появилась на голове черного хоральского змея и стала непрерывно расширяться, пока его голова попросту не взорвалась. Змей начал стремительно линять. Теперь на месте черного хоральского змея ощущалась более мощная и сильная аура, приближающаяся к уровню мага 4 ранга. Черный хоральский змей со своей увеличенной силой продолжил пожирать других змей. В конце концов, из его шеи выросла другая голова, а изо рта стало изрыгаться дьявольское пламя. Дьявольская трансформация стала еще более очевидной. Лилин покачал головой, глядя на чешую черного хоральского змея, который теперь выглядел еще более злобным. Ша-ша-ша, в мире чистилища появился двуглавый черный хоральский змей, но он не осмеливался провоцировать Лилина. В страхе посмотрев на Лилина, черный змей бросился уползать, оставляя за собой след из трупов. «Не так уж ты и глуп. Хотя ты не будешь жить долго и счастливо, со своей пылающей скоростью ты сможешь стать королем среди змей на змейных равнинах, хотя изначально ты и был лишь три ранга, да», — пробормотал Лилин, вылив оставшуюся половину содержимого пробирки в болото. Вспенивание. Жидкость темно-красного цвета довольно быстро вспенилась в болоте, в результате чего по окружающему воздуху распространился специфический запах. Вскоре огромная серая крыса, искушенная этим ароматом, вышла вперед и прыгнула в воду, преодолев свой страх перед змеями. С каждым глотком эта крыса только увеличивалась в размерах. Очень скоро ее глаза покраснели, словно она впала в бешенство. Очень скоро множество серых крыс последовало ее примеру. На этот запах к болоту сбежались даже белые кролики, сопровождаемые большим количеством змей. Когда все организмы закончили утолять свою жажду, они начали свирепо нападать друг на друга, одновременно изменяясь до неузнаваемости. Пока Лилин наблюдал за этой сценой, уголки его губ злобно изогнулись. «Эй, Вильзевул, ты доволен этим миром чистилища, который я тебе предоставил?» Думая об этом, Лилин знал, что Вильзевул жаждал такого мира, огромного мира с богатыми ресурсами. Вильзевул имел очень сильный соблазн к такому миру. Даже если бы Вильзевул знал, что Лилин что-то против него замышлял, он все равно рискнул бы, соблазнившись преимуществами. Конечно, сила чревоугодия все еще слаба, и ее стоит защитить. Лилин улыбнулся. В небе возникла пара серых крыльев, и сила хаоса обволокла серым барьером болото с близлежащим регионом. Благодаря этой маскировке высшие организмы не смогут ничего заметить, пока не станет слишком поздно. Мягко усмехнулся Лилин. Хотя владычица змеи считалась сановником, она не могла знать и ощущать все происходящее на континенте, как на ладони. Кроме того, поскольку Лилин намеренно использовал силу хаоса для маскировки и сокрытия, владычица змей ничего бы не смогла изменить, даже если бы и догадывалась обо всем. Более того, вокруг располагались болота. Любые привлекаемые организмы оставались простым расходным материалом. Лилин не почувствовал бы даже укола в своем сердце, если бы все эти существа, в конце концов, погибли. Среда, сотворенная человеком, часто является самой слабой экосистемой. Когда масштаб сотворенного вырастет в размерах, я уверен, что у владычицы змеи святого города появится гора новых проблем на ближайшие несколько лет. Глава 736. Накануне приезда, техногенная среда зачастую была самой слабой и наиболее восприимчивой к внешним воздействиям. Благодаря силе владычицы змей, под действием которой змеи быстро размножались, в сочетании с гуляющей по равнинам скверной чревоугодия, объединенные усилия обеих способностей не просто дополняли друг друга, но и многократно увеличивали саму скорость. Даже сам Лилин с предвкушением ожидал изменений. Самое главное, что все эти последствия будут вызваны силой законов. Лилин практически ничего не делал для того, чтобы что-то произошло, и это полностью исключало его причастность к этой ситуации. Даже сама владычица змей могла бы только предполагать, что это сделал монарх чревоугодия, вторгшийся из другого мира, и поэтому ее внимание отвлеклось бы от Лилина. Какие последствия могли повлечь два этих существа, властвующие над законами и борющиеся за контроль над этим миром? Лилин ухмылялся от одной лишь мысли об этом. Напоследок, Лилин еще раз оглядел болото, которое теперь пронизывало аура хаоса и чревоугодия, прежде чем уйти, убедившись, что никто не сможет ничего обнаружить. Теперь, когда семя было посажено, оно будет развиваться и расти без его контроля. На следующее утро Лилин увез Белинду и Софию из этого района. Что случилось, Ник? Ты почувствовал какую-то опасность? Белинда чувствовала, что Лилин ведет себя несколько подозрительно. У меня предчувствие, что за нашими спинами происходит что-то чрезвычайно неблагоприятное для нас, произнес Лилин с мрачными и серьезными глазами. София тоже ощущает какое-то злое существо, полные ауры хаоса и чревоугодия. Как бы Белинда не подозревала Лилина, его больше удивил тот факт, что София, стоявшая в сторонке, согласно кивнула, а ее глаза наполнились страхом. Это пугающее и злое ощущение превращается в вихрь за нашими спинами, и область его распространения все еще увеличивается. Сестра, давайте поскорее покинем это место, пожалуйста. Глаза Софии расширились, а ее плечи начали дрожать. «Хорошо, мы сейчас же уходим», Белинда обняла Софию за плечи и стала мягко утешать ее, больше не думая о предложении Лилина. Однако Лилин стал смотреть на Софию с большим интересом. «Я действительно не ожидал, что, несмотря на ее не особенно концентрированную родословную, у нее все же останется врожденное острое восприятие, происходит ли оно от чувствительности ее души. Хотя София и обладала острой проницательностью, она, к сожалению, столкнулась с Лилином, который был старым лисом и уже многое пережил в своей жизни. Он умел хранить свои эмоции в глубинах своего сердца и мог преградить путь любому, кто пытался манипулировать или подглядывать за его чувствами. Поэтому София подумала, что брат Ник попросту мягко улыбнулся ей и успокоился, даже не заметив ни малейшего следа того, что он сейчас тайно исследовал ее эмоции. Эта врожденная чувствительность души еще может развиваться, но пока что остается слишком слаба. Поняв это, Лилин мог только покачать головой и вновь приказать гигантской земной ящерице продолжить их путешествие. С тайными расчетами Лилина и с его телом, испускающим мощную ауру, звери, пораженные желанием чревоугодия, не смели приближаться и нападать на него, дав ему покинуть область. София тоже медленно успокоилась и вернула свою первоначальную детскую непосредственность. Лилин оставил после себя ужасающее чувство ненасытности, и его влияние продолжало распространяться. Постепенно это чувство поразило существ 4 и 5 ранга, которые начали бороться с разумными кланами змей утренней звезды. К тому времени, когда владычица змей станет воспринимать эту проблему всерьез, будет уже слишком поздно. Богатые ресурсы змейных равнин, также, как и основные виды живущих здесь особей, были с предельной тщательностью воспитаны владычицей змей. Однако они, в итоге, стали раем для роста чревоугодия. Поскольку эта область была слишком обширной, чревоугодие, естественно, ограничивалось лишь самой малой ее частью. Благодаря силе Лиилина и вмешательству силы хаоса, даже если оно и стало бы быстро распространяться, то не привлекло бы к себе много внимания. Только с течением времени эта ситуация будет становиться все более сложной и ужасающей. Лиилина, как инициатора этой катастрофы, это не особо беспокоило. Спустя 10 дней долгого путешествия, перед ними предстал святой город всех потомков змея и сердца континента Хаиль. При нынешней нашей скорости, мы прибудем в святой город не позднее завтрашнего полдня, уверенно заговорила Белинда, посмотрев на карту в своих руках. Лиилин лишь слегка кивнул в ответ. На самом деле, он уже и сам заметил некоторые изменения на их пути. По дороге им начали встречаться гибридные виды змей, а также ранчо и ботанические сады. Все, что он видел, говорило ему о том, что он, наконец, попал в область высших разумных видов змей. «Моя подруга, Эгнис, занимает в святом городе пост самого высшего по рангу охранника, и я верю, что она обязательно нам поможет». Белинда выглядела довольно взволнованной, и Лиилин понимал ее чувства. Будучи разыскиваемым преступником глаза суда, Белинда определенно ощущала, что оказалась в ужасной ситуации. Если она не сможет решить эту проблему, им с Софией, возможно, придется прятаться всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, это был континент Хаиль, и Белинда на самом деле не предавала глаз суда, а лишь восстала против одной из его сил. Если бы она смогла заручиться в святом городе поддержкой могущественного человека, даже если это и не могло отменить влияние глаза суда и приказ на ее поимку, она могла бы втайне осуществлять свои дела. Белинда, конечно, могла бы спокойно жить с Софией под солнцем. Для этого нужно быть достаточно сильной. Прошлый статус Белинды не позволит ей сделать это, если, конечно, ее друг не является прямым потомком из крупного клана. Лиилин погладил подбородок и начал уже догадываться о ее планах. Это Гнис, она из великого клана в святом городе или влиятельный прямой потомок? Прямо спросил Лиилин. Ты и правда догадался? Белинда застыла, видимо, удивленная проницательными способностями Лиилина, но не стала это отрицать. Да, Игнис происходит из семьи Стюарт, одной из 10 самых влиятельных семей в святом городе. Как прямые потомки, они обладают самой благородной родословной матриарха, и на протяжении многих поколений служат основными защитниками святого города. До тех пор, пока я буду полагаться на семью Стюарт, прежняя организация, глаз жертвоприношений, в которой я ранее состояла, не посмеет оскорбить меня. Поэтому у меня есть надежда, что через какое-то время я смогу договориться об отмене приказа на мой арест. Белинда, очевидно, давно все спланировала. Поэтому, с их помощью, мы определенно сможем получить справку о поселении. Ник, ты. Белинда явно была обеспокоена тем, что Лиилин не сможет сохранить лицо в этой ситуации, но ей не стоило беспокоиться об этом. Не волнуйся, у меня нет с этим проблем, улыбнулся Лиилин. В чем смысл сохранения лица? Лиилина совсем это не заботило. Он с самого начала помогал Белинде, и даже тайно принял во внимание ее чувства. Так разве все это не ради этой цели? Лиилин ранее слышал о строгих правилах святого города. Если человек не имел могущественного поручителя, то, со статусом неизвестного иностранца, ему было бы невероятно трудно поселиться в городе, до такой степени, что проще было научиться летать, чем стать гражданином. Можно было ожидать, что вскоре святой город будет становиться все более и более оживленным, особенно после того, как он тайно запустил процесс роста желания чревоугодия. Без какой-либо существенной причины для въезда в город, возможно, он столкнулся бы с серьезными проблемами. По сравнению с этим, сохранение лица, конечно же, не было для Лиилина проблемой. Лиилин всегда сосредотачивался исключительно на выгоде, и с его нынешней личностью странника Ника, дьявольского змея Алабастра со смешанной кровью, как сильно его бы не унижали, какое ему было до этого дело. Нужно сказать, что моральные устои Лиилина были, в некотором смысле, довольно отвратительными. «Хорошо», — ответила Белинда, а ее глаза наполнились мягкостью. На самом деле, она была уверена в том, что сможет поселиться в святом городе, Но если Лилин не согласился бы склонить голову и сдаться, его неизвестное происхождение определенно стало бы представлять собой большую проблему. Увидев, что он согласен идти на уступки, ей тут же стало легче. «У меня есть некоторые сбережения, и с нашей силой мы можем браться за задание в святом городе. Награды будет достаточно, чтобы мы смогли спокойно жить в городе. Что касается Софии, я должна нанять гувернантку или няню, чтобы в будущем подготовить ее к замужеству». Белинда, казалось, погрузилась в свои мысли о будущем и добралась до последней части, украдкой посмотрев на Лилина. Она покраснела, но тут же вернула самообладание. «Я уже поздно, мы должны отдохнуть». Белинда бессознательно застеснялась, выглядя при этом очень мило, и потащила Софию, которая все еще играла, в свою палатку. София недовольно крикнула: «Нет, не хочу». Лилин посмотрел в направлении, куда направилась Белинда и, погладив подбородок, странно улыбнулся. Лилин подошел к их палатке и тихо заговорил: «Тогда, спокойной ночи, девочки». «Спокойной ночи, Ник». Белинда говорила довольно тихо, и, наконец, он услышал голос Софии. «Брат Ник, я хочу сказать тебе, ай». Фраза Софии оборвалась, и за ней сразу же последовала тихая брань Белинды. Заметив шум и споры в палатке, Лилин лишь слегка улыбнулся и вернулся к себе. Если бы не змеиное проклятие на его теле, и не расстояние, отделяющее его от святого города, в котором находилась владычица змей, он не стал бы играть в игры с Белиндой. Однако Лилин не был сейчас в настроении, из-за огромного давления проклятия. На самом деле, если бы его не сила воли и прекрасные актерские навыки, возможно, Белинда уже давно бы его раскусила. Когда рутинная повседневная жизнь закончилась, выражение лица Лилина посерьезнело. «Завтра мы прибудем в святой город, в штаб-квартиру владычицы змей». В глазах Лилина появилось мрачное выражение. «Все, что у меня есть, а также мои надежды на разрыв кандалов родословных, провалюсь я или преуспею, будет зависеть от моего следующего шага». Глава 737. Запечатывание духовного зверя. «Но для начала я должен закончить со всем остальным». В руках Лилина тут же появился хрустальный шар с извивающейся внутри красноглазой змеей с белой, как чистый нефрит, чешуей. Внутри находилась связанная душа отца Белинды, дьявольского змея Алабастра 5 ранга. Если Белинда узнала бы об этом, все могло бы обернуться неприятными последствиями, но Лилин больше не переживал из-за нее. Лилин был очень уверен в своих методах маскировки. Ненависть и упрямство в глазах звериного духа уже исчезли, сменившись недоумением. Лилин был очень удовлетворен этим взглядом. Бип. Сканирование цели завершено. Вся враждебность в подсознании устранена. Послышался механический голос Ичипа. Хорошо. Усердная работа на протяжении целого месяца не прошла напрасно. Я наконец-то приручил его. Лилин прижал пальцы к кристаллу, позволяя маленькой белой змейке вырваться из его ограничений. Она замелькала между его пальцами, и Лилину показалось, будто от нее исходило чувство полной зависимости. Месяц назад такое было попросту немыслимо. Независимо от того, насколько плохое заклинание по сдерживанию духа я использовал, похоже, у него все же имелось примерно 50% шансов на успех. Губы Лилина изогнулись в улыбке. «Ну, раз все в порядке, сегодня вечером я полностью его запечатаю». Лилина очень привлекали энергетические системы мира Чистилища. За это время он почти полностью разобрался в местных системах. В мире Чистилища, помимо врожденных способностей различных рас, были широко распространены лишь два системы. Путь жертвоприношения и путь становления мастером духовных зверей. Путь жертвоприношения целиком и полностью зависел от сановника. Если заклинатель заручался благосклонностью сановника, он получал больше силы и, со временем, становился жрецом высшего ранга, даже если он не был достаточно благочестивым и не осуществил необходимые подношения. Тем не менее цена заключалась в постановке клейма сановника. Конечно, этот метод прокладывания пути вместе с Богом, может быть, и удовлетворил бы жажду и желание набожных последователей. Путь мастера духовных зверей был более примитивным. Этот путь зависел от охоты на зверей и превращения их в духов, а после – запечатывания с целью использования их способностей в бою. Хотя это и звучало довольно просто, каждый раз, когда мастер зверей запечатывал одну душу, он проверял собственную душу на прочность, тем самым устанавливая уровень культивации силы. Если процесс запечатывания провалится, дух зверя пожрет душу заклинателя. Чем выше ранг звериного духа, тем сильнее он сопротивляется. Ненависть, сохранившаяся в его душе, представляла для всех мастеров духовных зверей чрезвычайную опасность. Конечно, как только душа зверя определенного ранга будет запечатана, мастер духовных зверей достигнет соответствующего ранга. После запечатывания, мастер духовных зверей мог не только призывать духовного зверя во время битвы, но и пользоваться многими преимуществами для развития собственной души с помощью души зверя. По этой причине существовало множество мастеров, которые, не боясь смерти, рисков и неудач, преследовали высокоранговых зверей и делали все возможное, чтобы запечатать их души. Хотя Лилин и хорошо разбирался в пути становления духовным мастером, получение души высокорангового зверя по-прежнему оставалось трудновыполнимой задачей. У него имелась только душа Годрика, которая была лишь три ранга, и которой уже предстояло созреть. Поэтому он, как духовный мастер, до сих пор оставался на три ранге. В долине Белой реки Лилин убил семью Белинды и захватил душу ее отца, превратив его в духа. Даже во всем мире чистилища души дьявольских змеев-алабастров пять рангов встречались очень редко. Даже на змеиных равнинах водилось совсем немного змей пять ранга. Лилин не видел ни одной, и большинство из них перемещались группами. Когда такая змея передвигалась, вся группа змей перемещалась вместе с ней. А в глазах Лилина, тем более, эти гигантские змеи выглядели менее выдающимися по сравнению с дьявольским змеем-алабастром. «Душа этой змеи будет для меня самой полезной, будь это в качестве отпечатка родословной или в качестве прикрытия». Лилин наблюдал за маленькой змеей в своих руках. Змея даже щелкала своим малым языком, постоянно облизывая его руки. Он собрал уже много крови дьявольского змея-алабастра и даже нацелился на создание отпечатков родословной, которые дадут ему ключ к путешествиям в мир воображений, когда ему только вздумается. Если у него будет душа дьявольского змея-алабастра, а также будет использован отпечаток родословный, или он напрямую будет исследовать мир воображений, у него в руках окажутся большие преимущества. Лилин всегда любил тщательно ко всему готовиться, и если его план вдруг провалится, то сила воображений станет его козырем. Следовательно, намерения Лилина были сосредоточены на изучении мира воображений. Кроме того, поскольку Лилин намеревался отправиться в святой город, то наличие души для призыва дьявольского змея-алабастра стало бы для него еще одной подстраховкой. Лилин не возражал против добавления еще одного защитного слоя, хотя у него уже и имелась поддержка маски бессонницы, а также оболочка в виде скверной силы хаоса. «Форма жизни включает в себя родословную и душу», – бормотал Лилин. Получив кровь ее семьи, я компенсировал потребление родословной в маске бессонницы. Благодаря этому звериному духу, в критические моменты я могу использовать его вместо своей души. Даже если владычица змей будет сканировать огромную площадь, я уверен, что смогу от нее скрыться. Использование ауры звериного духа в качестве замены своей собственной – просто мечта для жителей мира чистилища, но совсем не проблема для Лилина. Более важным было то, что главным ингредиентом для звериного духа была душа. Поэтому дух дьявольского змея-алабастра – мой лучший выбор. Глаза Лилина сияли решимостью. Кроме того, когда я стану духовным мастером пять ранга, мой источник души, скорее всего, достигнет стадии полнолуния. Бип. Приступаю к запечатыванию души зверя. Настраиваю магическую формацию для запечатывания души пять ранга. Прозвучал голос Ичипа. Одновременно с его отчетом, перед глазами Лилина всплыла сложная магическая запечатывающая диаграмма. Сейчас Лилин был лишь духовным мастером три ранга, и, если бы жители мира чистилища услышали, что он хочет запечатать душу зверя пять ранга, они сочли бы его глупцом. Даже по достижении пять ранга, духовные мастера не осмеливались бездумно осуществлять этот процесс. В лучшем случае, они с уверенностью могли бы пойти на такое, только после подпитывания своей души душами зверей четыре ранга в течение нескольких веков. Духовный мастер три ранга, его тело, вероятнее всего, не сможет вынести мощную энергетику души зверя пять ранга и просто разорвется и рассыплется, превратившись в кровавый туман. Но Лилин не был обычным человеком. Его источник души находился на стадии полумесяца, а его тело, усиленное родословное и другими методами, придавало ему эту уверенность. По сравнению с духовными мастерами пять ранга из мира чистилища, души магов пять ранга уже могут на этом уровне конденсировать свои источники души. Их плотность и качество несравнимы. Сила их души настолько велика, что превышает уровень духовных мастеров пять ранга на несколько уровней. Кроме того, Мое тело и жизненная сила подпитываются силой родословной и силой многократного усиления. К тому же, я повысил живучесть своего тела различными заклинаниями. Какой-то духовный мастер 5 ранга. Духовные мастера могли запечатывать столько душ зверей, сколько захотят. Их тела подпитывались от душ зверей, что означало, что они могли увеличивать свою силу, просто лежа на земле. Как только они достигали пределов одной души зверя, они могли запросто пойти и запечатать новую душу. Это превращалось в культивационный цикл. По сравнению с магами, которые должны были проявлять осторожность на каждом шагу, постоянно учиться и узнавать новые методы, рискуя, такой метод мог показаться удобным и легким, но ему не хватало самого важного, опыта и знаний. Если говорить о душе, то маги из мира магов, несомненно, имели право смотреть на духовных мастеров из мира чистилища свысока. Если обычные маги получат подходящего духовного зверя, то скорость, с которой они смогут усмирить и запечатать его, будет намного быстрее, чем у духовных мастеров. Причина, по которой путь духовного мастера не прижился в мире магов, связана с различными законами мира и зависит от вымирания некоторых видов на центральном континенте. В конце концов, в каком еще мире имеется столько же ресурсов в виде различных душ, как в мире чистилища? Погрузившись в свои мысли, Лилин стал похож на серьезного ученого. Путь духовного мастера был достоин того, чтобы на него обращали внимание маги из мира магов. По крайней мере, магические формации, способные запечатывать души зверей и сливаться с заклинателем, а также использование их совместного слияния с душой и плотью, очень сильно вдохновили Лилина на исследования и эксперименты в этой области. Пока Лилин был сосредоточен на изучении пути чернокнижника, он не обращал внимания на другие системы силы. Независимо от того, насколько незначительными они могли показаться, все, что могло нести в себе информацию, определенно было достойно рассмотрения. Только постоянно изучая и узнавая что-то новое, путь мага наполнялся пылом и жизнью. Запуск атомного микроскопа. Оказываю помощь в вырезании магической формации для запечатывания души зверя 5 ранга. Одновременно с голосом и чипа, на тыльной стороне ладони Лилина стала вырисовываться странная диаграмма. В основе продвинутых магических формаций лежала пятиугольная диаграмма, пентагон и множество рун душ, наполненных таинственностью и свирепостью. Они являлись ключом к подчинению духов и даже приводили к тому, что даже сами души зверей могли становиться духовными мастерами. Даже Ичип не смог проанализировать некоторые из рун, будучи в силах лишь использовать их как можно чаще. Свет, испускаемый формацией, окутал душу дьявольского змея Алабастра, и маленькая змея воспарила в воздухе. Ша-ша-ша, будучи прирученной, маленькая белая змея начала сопротивляться. Однако знакомая сила души, выпущенная из глаз Лилина, успокоила белую змейку, и теперь она стала внутренне колебаться. Пучок света, вылетевший из маленькой белой змеи, постепенно приближался к магической формации на тыльной стороне ладони Лилина. Сейчас самое время. Печать. После крика Лилина, магическая формация запечатывания души внезапно вспыхнула и поглотила этот пучок света. Теперь, настало время для сражения между душами.